чем я рискую. Еще хреново, когда друзья уходят, а те, что остались, ко мне не заходят. Ну что быть может, протянем ноги, ну разве не глупо в начале дороги? Один день солнца ищу, один луч света хотя бы. Неплохо забыть все, что было, начать с нового вздоха. Утром встать, словно заново родиться, и прямо по курсу идти и не сбиться. Расступите стены, напрягите вены. У нас одна цель, она не простит измены. И может в шрамах будет мое тело, но новую песню душа петь хотела. Один день солнца ищу, один луч света хотя бы. Одно утро с той, что люблю. Одна ночь, хотя бы одна ночь. Хотя бы. Хотя бы одна ночь.